Баклажанные рулетики с орехами. 1 килограмм баклажан, 1 стакан грецких орехов, 1-2 головки репчатого лука, 2-3 зубчика чеснока, 1 пучок кинзы, 1-2 веточки сельдерея, 1 чайная ложка имертинского шафрана, гранатовый сок, белый либо кайенский перец по вкусу. Выбрать ровные и длинные баклажаны, срезать у них зеленый хвостик и нарезать вдоль на ломтики, толщиной в 1 см. Если у баклажанов грубая кожица, то ее нужно снять. Выложить ломтики на противень и испечь. Готовые баклажаны выложить на салфетку, дать остыть. Орехи пропустить через мясорубку. Лук тонко нашинковать полукольцами. Залить соком, оставить на 10-15 минут, потом отжать руками, чтобы ушла горечь. Добавить к орехам очень мелко нарезанную зелень, масло, лук, давленый чеснок, имертинский шафран, черный молотый перец, гранатовый сок, немного воды, положить маринованный лук и все хорошо перемешать. Начинка должна быть как густая сметана. Смазать ломтики баклажанов начинкой по всей длине, скрутить рулетом, слегка придавить, чтобы рулет не раскрывался, и подавать на стол.